Глубокая тишина царствовала кругом. Одни ночные сторожа, сиренос, стояли у высоких стен или гулкими шагами своими нарушали ночное спокойствие. Иногда еще проходил одинокий рабочий, пробираясь домой, или время от времени улица пробуждалась грохотом запоздавшего экипажа. Ставни домов были спущены, и дворцы, казалось, тоже спали. Луна ясно освещала город, наводя темные тени на улицы и площади. Там и сям на пустых бульварах и в публичных садах еще сидели на скамейках где нищий, где пьяный, где бездомный скиталец. Два всадника в темных плащах звонким галопом мчались по улицам по направлению к городским воротам. Они повернули на дорогу, ведущую из Мадрида в Ла-Манху. Недалеко от ворот уже начиналась огромная пустынная равнина, со всех сторон окружающая испанскую столицу. Взору всадников предстало обширное голое пространство, покрытое песком и острыми коническими камешками. Они поехали тише, потому что здесь дорога шла в гору. Миновав небольшую капеллу, куда мадридцы часто ходят на поклонение, всадники повстречались с погонщиками, шумно гнавшими своих мулов в горы, которыми окружен Мадрид с северной стороны. Всадники оставили в стороне большую дорогу и поехали вверх по течению Мансанареса, спускающегося с вершин, покрытых вечными снегами. «Вы во всем согласны с принцем, граф?» — спросил один из них другого, ехавшего с ним рядом. «Совершенно, отец мой», — отвечал тот. «Договор наш заключен, и в день бракосочетания, которое, конечно, совершите вы, как первый испанский епископ, дочь моя примет титул герцогини Мадридской». «Я заранее поздравляю вас с этим союзом», — снова заговорил почтенный патер Доминго. У него, как и у графа, был темный плащ и круглая шляпа с большими полями. «Я нисколько не сомневаюсь в том, что испанская корона через год будет, наконец, возложена на единственно законного благословенного монарха». «Я тоже на это надеюсь, отец мой», — подтвердил Кортецело. Они приближались теперь к горам. Дорога становилась круче. Там и сям мелькали по пути высокие сосны. Лес становился гуще по мере того, как всадники подымались в гору. «Знаете ли вы, кто нынче будет присутствовать при ночном свидании?» — помолчав, спросил патер Доминго. «Ближайшие друзья принца, но сколько числом, не знаю». «Где стоит принц теперь?» «Тут, недалеко от леса, в одинокой гостинице «Сан-Педро», — отвечал граф Кортецело, и вдруг внезапно замолчал и придержал свою лошадь. Патер Доминго вопросительно посмотрел на него. «Видите?» — шепотом произнес Кортецело и указал на дорогу, которая, извиваясь, огибала гору. «Это всадник, кажется», — тихо отвечал патер. «Что это значит? Кроме нас никто не может с этой стороны ехать на общее свидание». «Не беспокойтесь, граф. Должно быть, это еще один из наших приверженцев». «Его невозможно узнать. Он, кажется, один. Догоним его, если хотите, отец мой. Мы должны непременно узнать, кто он, прежде чем решимся направиться к руинам». Патер утвердительно кивнул головой. и оба пришпорили своих лошадей. Холодный ветер дул им навстречу. Они выехали из леса, и теперь стали попадаться им лишь кривые высохшие сосны. Дорога почти вертикально подымалась вверх. Но лошади, казалось, привыкли ко всем трудностям такого пути. Они ступали бодро и уверенно, не убавляя шагу. Всадникам стало холодно, и они плотнее завернулись в свои плащи. Перед ними, блистая в лунных лучах, лежал на горах вечный снег, который не таял даже летом. Был конец мая, а снег все еще белел на горных вершинах. Гулко раздавались в горах удары копыт по скалистому твердому грунту. Лошадиный топот долетел до скакавшего впереди всадника. Он обернулся и остановился. Граф Кортецело и патер Доминго быстро приближались к нему на своих вспотевших лошадях, из ноздрей которых струился пар. «Далеко ли путь лежит?» — закричал Кортецело, первый подскакав к незнакомцу. «Если я не ошибаюсь, то туда же, куда и ваш», — отвечал незнакомец. Он, подобно графу и Доминго, также был закутан в плащ, и на голове у него была тоже большая круглая шляпа. «Вы граф Кортецело?» «Как? Что я вижу, дон Альфонс?» «Он самый, мой благородный дон!» Кортецело снял шляпу перед младшим братом дона Карлоса, и патер Доминго тоже почтительно поклонился ему. «Я не знал, принц, что вы здесь будете нынче присутствовать на нашем свидании», — произнес граф. Дон Альфонс был молодой человек лет 20, с лицом, испещренным веснушками и желтыми пятнами, рыжей бородкой и неприятным то злым, то высокомерным выражением. Все трое теперь продолжали путь свой вместе. «Я поднялся в горы из гостиницы Сан-Педро, где мы остановились с братом под чужими именами», — начал дон Альфонс. «Через несколько дней мы вернемся к своим войскам на севере, и там переколотим этих подлецов, которые заключили с маршалом Серрано так называемые капитуляции. Надо взыскать с них, чтобы это послужило другим хорошим примером». «Вы были в Мадриде, принц?» — спросил Кортецело. «Нет, для этого я хочу обождать лучшее время, к которому в эту ночь, однако, мы значительно приблизимся», — отвечал дон Альфонс. «Позвольте мне задать вам один вопрос, граф», — продолжал он. «Князь Медина теперь в Мадриде. Как поживает герцогиня Бланка Мария?» «Я когда-то часто бывал у ее отца». «Она поразительно прекрасная дама, а герцог — старый, болезненный человек», — отвечал Кортецело, пожав плечами. «Этим все сказано». «Это удивительно, однако, что Бланка Марии решилась отдать свою руку этому ничтожному человеку. Любить его, во всяком случае, она не могла». Разговаривая таким образом, всадники приближались к вершине горы. По сторонам кое-где торчали покрытые снегом ели, качаясь в холодном резком воздухе. Всюду был снег, по сторонам и на дороге. Глубокая ночная тишина царствовала в этой пустыне. Несколько минут спустя всадники увидели старинные руины, наполовину занесенные снегом. Темные сырые стены их были необыкновенно толстые и неуклюжи. Еще уцелевшие оконные ниши указывали на то, что прежде здание это было монастырем. Теперь же от него остались одни развалины, в которых свирепствовали ветер и бури. Неподалеку от этих развалин стояла другая часть здания, которая сохранилась лучше. Прежде это, может быть, была монастырская церковь или капелла. Основание этого здания еще было цело, равно как и стены, но окон и дверей в нем больше не было. Снег лежал снаружи и внутри. Эта одинокая печальная монастырская руина, стоявшая на вершине необитаемой скалы, производила мрачное впечатление. На всей этой гористой местности лежал какой-то странный романтический отпечаток, особенно в светлую лунную ночь. Конечно, редко кто-нибудь заходил в эту отдаленную пустыню, где стоял этот надгробный памятник минувшего времени. К этим-то руинам и спешили все три всадника. Тут они увидели двух лошадей, привязанных к иссохшему дереву. Все три спешились и, привязав лошадей, подошли к узкому отверстию в стене. За этим отверстием находился наполовину засыпанный обвалившимися кирпичами проход, который поэтому довольно трудно было заметить. Граф первым пропустил принца Альфонса. Остальные последовали за ним в огромный подземный ход. Этот ход был со сводами и достаточно широк для того, чтобы можно было легко пройти по нему. Влажный сырой воздух повеял навстречу вошедшим. Через несколько минут мелькнул слабый свет и показался выход, за которым находилась замкнутая со всех сторон площадка без крыши. Должно быть, здесь уже прежде происходили тайные сходки, либо место это служило монахам для какой-нибудь особенной цели, потому что по стенам были развешаны картины, изображавшие святых мучеников и их святые подвиги. В стенах сделаны были железные кольца и толстые короткие цепи, теперь совершенно источенные ржавчиной. На этой большой площадке у каменного стола, помещенного посередине, стояли Дон Карлос и Дорре-Гарай. Услышав шорох в подземелье, они поспешили к выходу и приветствовали своих друзей. Потом все пятеро подошли к низкому каменному столу, стоявшему, как мы уже сказали, посередине просторной залы, в настоящую минуту волшебно освещенной луной. Кортецело из-под своего плаща вынул портмоне. «Имею честь вручить вам, принц, часть приданого моей дочери», — сказал он дону Карлосу. «Здесь 5 миллионов в векселях на банкирские дома Пампелуны, Сан-Себастьяна и Байоны. Извольте принять их, принц». «Когда же привезете вы мне мою прекрасную невесту, граф?» — спросил Дон Карлос, опустив полученное портмоне в карман. «Завтра вечером, ваше высочество, свидание может произойти здесь или же в моем дворце, если это вам угодно, так, чтобы никто не мог узнать вас. Тогда уже вы обменяетесь кольцами и поцелуями со своей невестой». «Я с нетерпением буду ждать этой минуты, граф», — отвечал Дон Карлос. «Я получил с севера самые утешительные известия», — продолжал он, обратясь ко всем. «Полковник Дорре-Гарай тоже докладывает, что вербовка всюду идет весьма успешно, так что я полагаю вскоре возобновить войну за церковь и трон и привести ее в этот раз к блистательному исходу». «Это будет ужасная битва!» — воскликнул Альфонс. «Но клянусь во что бы то ни стало войти в Мадрид, хотя бы путь туда был вымощен мертвыми телами. полковник Дорогорай намерен сегодня сообщить нам придуманный им план», — перебил Дон Карлос своего кровожадного брата. «Поэтому мы просим его теперь изложить нам». «Слушайте же, благородные доны», — начал мексиканец, с виду похожий на разбойничьего атамана. Лицо его было смуглое, борода черная и курчавая. «Во-первых, следует привести в исполнение прокламацию короля Карла и исполнить все его повеления. Прокламация же это объявляет короля Амедея лишенным престола, а он все сидит на нем. Поэтому первым доказательством могущества и законности нового короля, за которого я готов сражаться, будет ниспровержение Амедея. Я берусь это сделать. Завтра же он падет». Все с удивлением посмотрели на страшное лицо Дорогорая. «Не лишне будет посоветовать вам быть осторожным, — сказал Патер Доминго. — Вы недавно из Мексики и не знаете, может быть, хорошенько нашего устройства». «Неудача только повредит делу», — добавил Дон Альфонс. «Полковник Дорогорай не предпримет ничего необдуманного», — воскликнул Кортецело. «Мы можем во всем положиться на него». «Благодарю вас, благородный граф», — обратился полковник к своему защитнику. «Мне уже все известно. Завтра вечером король поедет кататься и на обратном пути проедет по улице Сан-Маркос, как он уже не раз это делал. Там нападут на карету 5 надежных человек и 2 раза выстрелят в короля. Никто не поймет и не сыщет преступников, а на следующий день испанский трон будет свободен». «Если только исполнение плана будет так же удачно, как и его составление, то вы сослужите мне великую службу», — решительным голосом отвечал Дон Карлос. «Сначала мы должны избавиться от иностранцев, вмешивающихся в наши дела. Принц, занявший престол моих прародителей, не внимает моим законным требованиям и моим предостережениям. Так пусть же он падет. Я не намерен видеть свою корону на голове чужестранца. Как вы на это смотрите, Патер Доминго?» «Я вполне одобряю план полковника и желаю только, чтобы он удался», — отвечал Патер. «Не беспокойтесь, отец мой. Я сам буду распоряжаться заговором», — пояснил мексиканец. «И никакой опасности никто не подвергнется. Преступники скроются, будто их поглотила земля». «Надо бы расположить в нашу пользу приближенных короля», — заметил Кортецело. «Вам необходимо, принц, поддерживать с мадридцами дружеские отношения. Прежде всего, постарайтесь сблизиться с герцогом Медина», — добавил Патер Доминго. В эту минуту в проходе послышался шорох. Дон Альфонс и Дорогорай выхватили свои шпаги и побежали к входу. Патер Доминго и Кортецело молча переглянулись. Кортецело особенно казался смущен. Дон Карлос отошел, побледнев, и хватился за шпагу. Невыразимый ужас объял всех присутствовавших. Все ждали, затаив дыхание. Уж не обложены ли были старинные руины? Не солдаты ли шли сюда по подземному ходу? В таком случае 5 заговорщиков, или, скорее, претендент и его 4 сообщника, должны были непременно погибнуть, потому что другого исхода не было. «Сюда идут!» — воскликнул Дон Альфонс, приготовившись своей обнаженной шпагой проколоть всякого, кто бы из узкого подземного хода не вышел на площадку. Дорогорай стоял рядом с принцем с тем же намерением. «Измена!» — воскликнул Дон Карлос. «Нас предали! К оружию, друзья!» «Кто идет?» — закричал Дор-Рагорай в проход. «Отвечайте, или верная смерть постигнет вас!» «Господа, благородные доны, я не затем пришел сюда, чтобы меня тут убили. Я пришел предложить вам свои услуги», — раздался глухой голос, и в проходе показался Изидор. «Кроме того, я ищу принца Альфонса». «Но вот и принц», — продолжал Изидор, осклабясь и обращаясь к принцу, который стоял прямо против него. «Вложите же ваши шпаги в ножны, благородные доны! Вы видите, я безоружен и один!» «Черт возьми! Кто ты такой?» — воскликнул Альфонс. «Изидор Тристани зовут меня, принц. Я прежде был лакеем благородного дона Делянивес». Тот Изидор выразительно помолчал и подмигнул принцу глазами. «Потом я был капралом, а теперь хочу быть карлистом». Дор-Рагорай и Дон Карлос вложили сабли в ножны. «Как ты попал сюда?» — спросил Дон Альфонс, разглядывая пришедшего молодца. «Это все своим чередом случилось», — отвечал Изидор, посмотрев на окружающих. «Я не знаю только, могу ли я здесь все прямо высказать. Говори, благородные доны могут все слышать». «И ваши сердечные тайны?» — усмехнулся Изидор. «Ты прихитрый малый, как кажется. Много чести мне, ваше высочество. Вы послали курьера с письмом герцогини Медина?» — шепотом продолжал Изидор. «Так это? Что тебе за дело до этого?» «А то, что герцогиня приказала мне съездить вечером в гостиницу Сан-Педро». «Как? Ты прислан герцогиней?» «Да, почти что, можно сказать».